Пусть ее могучие силы бьют мне в лицо, брызжут водою в лицо, а я буду стоять лицом к буре, лицом к стихии и хохотать от радости. Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна, грянь над пучиною моря, в поле, в лесу просвещи, чашу вселенского горя всю расплещи. Грянь же, грянь, вселенская буря, пронесись над вечным Енисеем, над Каторжанской Сибирью, над всей Россией-матушкой, как пронеслась ты в 1905 году. И я выйду тебе навстречу и буду петь песни о тебе, песни о свободе, равенстве и братстве. Ночью всполошились змеи небесные, будто серебряными шашками кромсают небо на куски, а Минусинск спит, дрыхнет, как старый леший, тугой на оба уха. Мещане и обыватели в непогоду крепко спят, с вечера закрывают окна на ставни, спускают в оградах цепных собак, закупориваются на засовы и пьют чай из блюдцев. Ну и жители, боженька! Грозовая туча повисла над городом, из которой раз за разом били в землю белой молнии. В такую ночь обыватели читают молитвы. Я так и слышу их бормотание. Не я, Господь, я бы разразилась такой грозой, что испепелила бы всех обывателей. Трясла бы их всю ночь напролет, а потом вытащила бы из бревенчатых берлог и лила бы на них, лила водопадом дождя, чтоб смыть с них вечный сон забвения. Пусть бы они хоть раз в жизни проснулись». Дед Юсков холил внучку, балуя ее сластями, таежной бывальщиной, но смотрел за нею строго. Девка зреет, ветер веет. Не узришь, улетит, улетит, не поймаешь, — говаривал дед Юсков. После города деревня казалась несносно скучной, вязкой, как тина. С деревенскими девушками Дарьюшка сойтись не могла, неучи и дикарки, словом не перекинешься, а парни... Чубатые, то черные, то белесые, как прошлогодняя солома, отпугивали звероватой грубостью. Бывало, возвращаясь в отчий дом на летние каникулы из города, Дарьюшка порхала, как ласточка, над омылом или молтатом. И все пела свои звонкие девичьи песни, а тут вот смолкла, поникла, тихая, задумчивая, и глаза притуманились. Ни мать Александра Панкратьевна, ни сам дед Юсков, ни старшая сестра Клавдеюшка не ведали, что случилось с любимицей, отчего вернулась сама не в себе, ровно ее подменили в Красноярск. Дед Юсков заметил невестки. «Гляни, ладно, с Дарьей-то, как закруженная ходит!» Сказывал, к чему девки при наших миллионах сатанинской гимназии? «Для совращения с круга». На то и вышло. Она вроде не признает нас за родственников. К ведьме Ефимии повадилась на дню по три раза. Чего хуже? У ведьмы глаз с приворотом, а язык с аядом змеиным, чистая отрава. Че с ней поделалось, ума не приложу, — вздыхала меланхоличная Александра Панкратьевна. Говорит, скучно ей в глухомане. К людям, говорит, душа зовет. Не к людям, а к соблазнам. «Заневестилась, может, и то, — подхватил дед Юсков, — самая пора. Да где приискать миллиончика?» Впрочем, наискосок через улицу от дома Юсковых каменный дом золотопромышленника Ухоздвигова. «Хаша он и варначево отродье, — раздумчиво говорил Юсков, — а миллионами ворочает и пятеро сынов лоб ко лбу. Михаил-то Иннокентич женатый». Ни про него слова. С Михаила не вышло ни жому, ни лому, бесхарактерный. Метить надо на Иннокентия Иннокентича. Неломкий в деле, хваткий волк. Как бы все папашины прииски к рукам не прибрал. Есть еще Кирилла Иннокентич, барахло, — отмахнулся Юсков. Или Андрей Иннокентич, — перебирала Александра Панкратьевна сынов Ухоздвигова, как дохлых мух пересчитывала. Андрей-то порченый. Офицером служит в казачьем войске. Мало ли что. Башка верчена, а ноги длинные, по ветру пустит. Иннокентий Иннокентич тоже казачий сотник.